Глава 12. Хантер. Поход в кино отменился. Выяснилось, что к нам приезжают игроки другой школы, чтобы разбить нашу команду по американскому футболу. Чейз всю неделю тренировался, так как из-за прошлогодней травмы не играл в последнем сезоне. Чем плохи выездные игры, так это тем, что ты не знаешь своих противников. Так и гости-участники не в курсе, как наши быки могут с ними справиться. Я в некотором роде был даже рад. Банально сидеть на расстоянии и рассматривать белую макушку не было интереса. А сесть рядом страшновато от того, что могу выкинуть все что угодно. Терренс остался в наказании от нашей мамы дома, мыть кухню. Не завидую ему. Бардак, который мы разводим среди недели, убирается потом целый день выходного одним из нас. И самое интересное, всегда в конце недели есть тот, кто накосячил от души. Мне везет только потому, что я в основном на работе и могу выкрутиться практически из любой ситуации. Терренс попался на свои глупости, а жаловаться друг на друга уже вышли из этого возраста. Кроме всего прочего, нас воспитывали так, чтобы мы отвечали за свои поступки. Три мальчишки дома – это сущая война за абсолютно все, а двойняшки еще хуже. Помню, как мама показывала видео, на котором мы с Терренсом вечно не могли что-то поделить. Нам хотелось одно и то же, желательно сразу. Все выглядело примерно так. Я лежал рядом с мамой на диване. Терренс не успел сделать то же самое. Ему не хватило места. Он начинал вопить и толкаться. Затем я вставал, чтобы папа меня обнял. Терренс тут же ложился рядом с мамой. Во мне играла ревность, и объятий отца уже не хватало. Поэтому я шел назад к дивану и ложился на маму. Терренс зло смотрел и тоже хотел быть на моем месте. В итоге он заваливался на меня сверху. Я выкручивался и снова занимал то самое лучшее место на краю дивана, за которое мы изначально боролись. Так же происходило с фломастерами. Мы выбирали один и тот же цвет, толкались и ныли, пока мама не брала нам несколько пачек, чтобы мы заткнулись. Чейз был младше нас на год, но однозначно мудрее. Пока мы разбирались между собой, он разрушал все, что мы построили. Разбирал на части роботов и машинки, вытряхивал все конструкции или молча уходил, чтобы испортить рисунок. Казалось, ему не нужна была любовь и одобрение родителей. Он всегда в своем мире, погруженный в мысли, которые нам до сих пор не понять. Позже, когда нам нравились велосипеды друг друга, Чейз выбирал мотоцикл. И неважно, что вещи старались брать одинаковые. Элементарно носки надевались таким образом, чтобы у каждого от пары был один. В итоге, разные на каждую ногу. Если бы мы могли разорвать все то, что нам нравилось, сделали бы это с легкостью. Может, это проблема всех семей с близнецами и двойней, не знаю. Но нам очень тяжело учиться. Это такие житейские минусы, которые нарастают со временем, накапливаются и в один прекрасный момент извергаются. Мы начинаем драться. И под раздачу попадает Чейз. Поначалу он плакал и не мог нам дать хорошенько отпор. Потом, по мере взросления, он выучил все наши движения и стал таким же, как мы. Не лучше и не хуже. Теперь мы знали, что если выйти один на один, Чейз ответит так, что мало не покажется. Девушки. Вот здесь мы трое были солидарны. Нам нравились одинаковые. Если Чейз пытался сначала дружить с ними, а потом ухаживал, то мы с Терренсом сразу бросались завоевывать. И, ощущая явный приоритет друг друга, психовали «будь здоров». Иногда все выходило из-под контроля. Я намеренно делал вид, что мне нравится несимпатичная девочка. Тер тут же обращал на нее внимание. Не знаю, каким образом мы однажды решим эту проблему, но делиться ни один из нас не станет. Мы не являемся любителями шведской семьи, или как это называется. То есть обмена партнерами или женами не будет, с моей стороны точно. Кажется, наши девушки должны будут выбрать одного из нас, а не мы их. Да что говорить, мы и курить-то стали, беря пример друг с друга. Нет, чтобы учиться чему-то хорошему. Я в каком-то смысле сейчас скучаю по нему. Вот огромный плюс двойняшек, это связь. То, что мы вместе провели столько месяцев в утробе мамы, заставляет нас думать друг о друге. Уверен. Сейчас он тоже думает обо мне, только с нотками ярости и гнева. Ведь я не стал облегчать ему задачу, и, конечно, подогревая макароны, немного сжег их. А оттирать кастрюли – дело очень тяжелое. Если ты зажарил их от души, как минимум час будет мучиться над нагаром. Но на этом ведь я тоже не мог остановиться. Рыба, лежащая со вчерашнего дня в шкафу на одной из полочек, наверняка уже успела завонять и потечь. Что если все это впитается в паркет или какие-то продукты? С утра мама спросила, что за странный запах на кухне. Указала на Терренса со словами, что он обязан найти и убрать весь этот хаос. Я проигнорировал вопрос. Солгал, даже не моргая. Ведь точно знаю, где именно находится источник вони. Младший брат сразу смекнул, что все это означает, и удрученно покинул кухню. Он слишком чувствительный. Вообще удивительно, как его взяли в такую жестокую игру. Хотя, конечно, после одного удара Чейза парни еще долго жалуются на боль и синяки по всему телу. Смотрю по сторонам. Зрители и болельщики рассаживаются на пластмассовые кресла стадиона. По полю ходят тренеры обеих команд. Организаторы отмеряют линии и вычерчивают их. Я никогда не был фанатом этой игры. Как обычно, просто пялился в телевизор, ничего не понимая о происходящем. До того времени, пока Чейз не вступил в команду нашей сборной. Решил, наконец, разобраться. После многочасового просмотра различных видео, чтива о правилах игры и рассказов парней, оказалась игра очень даже ничего, и даже больше. Она интересная. Не зря ее смотрят и любят сотни тысяч человек. Цель игры – набрать больше очков, чем команда соперника за отведенное время на прямоугольном поле 110 метров длиной и 49 метров шириной. Каждая из двух команд использует очковую зону соперника для зарабатывания очков, в то же время пытаясь защитить свою очковую зону, находящуюся за спиной, от проникновения противников другой команды с мячом в руках. Нашей команде необходимо пройти 70 метров вперед для получения очков и находиться в 40 метрах от своей очковой зоны. Команды появляются на поле. Я глохну от криков и визга болельщиков. Хотя пришло не так много человек. Есть абсолютно пустые кресла. Даже ряды. Но эхо разносит возгласы, усиливая их. Быки кладут руки на плечи друг друга. Шлемы глубоко одеты. Я вижу моего младшего брата, который не уступает ростом и мощью остальным. С приятным удивлением обнаруживаю, что Чейза поставили капитаном нашей команды. В груди появляется гордость за нашу семью и наше родство. Капитаны команд бросают монетку, чтобы решить, какая из команд будет совершать первый кик-офф. Чейз выигрывает, скидывает руку вверх, зарабатывая новый рев вокруг. Команда занимает базовую позицию. Кикер выбивает мяч ногой в сторону очковой зоны соперника с 35-ярдовой отметки. Чейз квотербек, мозговой центр всей нашей команды. Именно он решает, какой тип розыгрыша будет выполнять. Моментально передает пас ресиверу Ван Кампу. Тот стоит на дальнем краю линии нападения для обхода по флангу. Мяч точно пролетает по своей траектории и первый тачдаун. Я соскакиваю с места, засовывая пальцы в рот и издаю оглушительный свист. «Так вам, мать вашу!» Я стал фанатом моего брата и незрелого ублюдка Ван Кампа. Практически усадив свою пятую точку на кресло, замечая бесцвеченные длинные волосы цвета платины с примесями других оттенков. Рядом движется ярко-красная голова еще одной красотки. Я узнаю в девушках Уиллу и Винни. Они держатся за руки, проходят соседнюю зону, усаживаются в середине среди забитых до предела кресел. Игра сразу отходит на второй план. Подставляю руку ко лбу, высматривая свободное место. Да хрен там, я не один такой умный. Странно то, что они оставляют между собой свободное кресло. Интересно, кого они ждут? Извиняюсь перед сидящими рядом парнями и продвигаюсь по ряду в направлении подружек. Я еще не знаю, что именно сделаю, но, может, идея придет сама по себе во время того, как я настигну их. Знакомая фигура, одетая в черную футболку с логотипом группы Aerosmith. Белая бейсболка нашей команды. И здоровая детина проносится мимо меня по лестницам прямо к девушкам. «Вот так ты, козел, моешь кухню!» Взрываюсь я. Задеваю ногой кого-то сидящего. Уже не лояльничаю, пробираясь напрямую к ним. Останавливаюсь только, чтобы пропустить разносчика еды. Выглядываю, чтобы точно оценить, куда сядет Терренс. Девочки начинают пересаживаться, но брат располагается посередине. Закидывает обе руки на их кресло и гогочет, как долбанный гусь. Ладно, не бывает безвыходных ситуаций. «Эй, большой попкорн!» Парень возвращается ко мне. Вытаскиваю пару купюр и оплачиваю это сладкое дерьмо. Выбираю несколько рядов выше. Никого, кого я мог бы подвинуть. И вот она моя удача. Близнецы раскачивают флаерами. Подкидывают свои кепки в знак первого забитого гола. Пробираюсь по ряду. Тут и гороху негде упасть. Некоторые возмущаются, так как я загораживаю им вид на поле и продолжающуюся игру. Но тут уже не до сантиментов. Мне надо быть прямо напротив этой странной парочки. «Не хотите поменяться со мной местами?» Прикладываю одну руку к груди в районе сердца. Показываю свою вежливость. Она наигранная. Но идиоты переглядываются и оба отрицательно качают головой. «Бегом, блин!» «Но там нет второго места!» Смущенно говорит один из них. «А это ваши проблемы!» Сажусь на освободившееся место. Забираю одну закрытую банку колы, вскрываю ее и отпиваю. Близнецы понимают, что уже выбора-то нет. Обиженно уходят. Я сосредотачиваюсь на руках моего брата. Рядом кто-то подсаживается. Я не обращаю внимания. Попкорн, лежащий на ногах, грозит упасть, но я его удерживаю. Нога дернулась от вида, как Терренс приподнял кисть и прикоснулся к спине Уиллу. Громко произношу несколько матов. «Парень, у тебя проблема!» Я поворачиваю голову к раздражителю, сдираю с него бейсболку и натягиваю на голову до такой степени, чтобы спрятать половину своего лица. Рядом сидящий затыкается и, выпрямившись, смотрит на поле. Рука Терренса снова ползет по спинке стула и теперь уже прикасается к кофточке. Я тут же швыряю липкий попкорн в него и прикрываю лицо флаером, который вырвал у соседа. Выжидаю время. Паренек, сидящий рядом, косится на меня. «Смотри на поле, и если тот чувак отвернется, скажи мне». Он выпучивает глаза. Я ставлю попкорн ему на колени. Он начинает реально потеть. «Все будет нормально. Если что, включай сразу третью скорость и рви с места». «Ох, черт!» – произносит он дрожащим голосом. Я усмехаюсь. «Ну почему они такие ведомые?» Убираю флаер. Снова смотрю на моего брата. Уиллу немного отодвигается от спинки кресла. Ставит локти на колени и внимательно следит за игрой. Будем надеяться, что я неприятно его прикосновение. Но придурок же не успокоится, пока не добьется своего. Как, впрочем, и я. Винни отвечает ему на вопросы. Убирает волосы за уши. Разве не так ведут себя девушки, когда им нравится парень? Она флиртует. Терренс привлекает внимание Уиллу. Она наклоняется над его коленями. Что-то говорит. Затем эта счастливая улыбка от того, что произнес мой брат. Я бы сейчас зашвырнул пацана, что сидит рядом в них. Меня убивает, как Уиллу прикасается к бейсболке и натягивает ему на лицо. Он обхватывает ее руками и обнимает. Я тут же швыряю в него ведро попкорна. Прямо в голову. Парень рядом застывает. Его глаза больше, чем блюдца тетушки Рейнбоу. Тело не двигается. Он сейчас либо получит от моего брата, либо убежит. «Кто там, мать вашу? Да ты оборзел!» Басит Терренс. Пацан качает головой. Я низко опускаю голову. Поднимаю глаза, и голубые озера напротив светятся озорством. Она усиленно скрывает зарождающуюся улыбку на своем лице. Подмигиваю ей, отчего она тут же отворачивается. «А это кто там сидит, блин? Если я встану, вам там плохо станет!» Орёт Тер. «Да как бы не так, засранец!» Уиллу поворачивается к нему лицом. Кажется, успокаивает, потому что мой брат снова расслабляется и садится в исходную позу. «Твоя подружка?» Как-то совсем неловко спрашивает паренек. «Ага, и мой брат!» Весело отвечаю ему. Все набирает интересные обороты. На электронном табло высвечивается счет. Наши ведут. Я настолько увлекся процессом, что забыл о Чейзе. На поле происходит замена. Мой младший брат отдает приказы. Крепко держит мяч и после сигнала забрасывает его высоко в воздух. «Он ее любит?» — отвлекает меня парень. «Не думаю», — отвечаю ему. Смотрю на парочку, сидящую спереди. Ловким движением Терренс перетаскивает Уиллу себе на колени. Мимо моего лица пролетает моя полная открытая баночка колы прямо в темечко брата. Темная шипучая жидкость заливает волосы и спину брата. Винни отпрыгивает в сторону, а Уиллу стряхивает с себя капли колы. «Это я зря, да?» Мой сосед, видимо, решил встать на мою сторону и швырнул сладкую фигню в моего брата. «Ну, я побежал!» Я начинаю ржать как ненормальный, когда Терренс пытается пробраться прямо поперек рядов, разрушая все на своем пути. Рассекречиваю себя, швыряю в него бейсболку. «А вот оно что!» Он подходит ко мне вплотную. Я спокойно достаю телефон и смотрю в глаза подошедшей Уиллоу. «Я тебя в порошок сотру!» Он сжимает свою руку в кулак. «Привет, мама!» Говорю я естественно, делаю вид, что звоню. «Мне необходимо время!» Терренс приоткрывает рот, затем закрывает. Пальцами чешет облитую сладким шею. «Ты когда будешь дома?» Голос мамы на автоответчике рассказывает, что я могу позвонить одному из нашего семейства по таким-то телефонам. Делаю вид, что очень внимательно все это слушаю. «Ага, скоро. Тоже надеюсь. Ведь от этого зависит его освобождение на этой неделе. Ведь так?» «Хорошо, пока». Нажимаю отбой. «Ну, удачи тебе, братишка. Она уже едет домой». «Вот блин!» Возмущается Тер, оглядывается на девчонок. Потом на меня. «Ты еще свое получишь!» «Да, сегодня вечером и не дома». Оповещаю его и делаю шаг в сторону Уиллоу. «Нам надо поговорить». «Да черта с два вам надо!» Отталкивает меня в плечо Терренс. «Иди домой, придурок. Через несколько рядов сидит директор школы и наш брат на поле. Если они оба обратят на нас внимание, еще неделю будешь торчать на подсобных работах». Передергиваю плечами. Раздражение буквально сочится сквозь меня. Мне не хотелось бы напугать Уиллу или задеть ее в драке. «Черт!» — шипит Терренс. Упирает руки в бедра, затем поворачивается к Уиллу и Винни. «Я вечером зайду!» Они обе понимающе смотрят на него. Тут даже я не понял, кого именно он имел в виду. Но на всякий случай. «Не ошибись дверью! Одна из них для тебя закрыта!» Он проходит мимо меня и задевает плечом. «Как и ребенок», — констатирую его поведение. «Кажется, ты тоже». Винни разворачивается, чтобы уйти вслед за моим братом. «Тоже верное решение». Смотрю на Уиллу. Она запахивает кофту и закусывает губу. «Может, присядешь? Ты же пришла сюда ради Чейза, не так ли?» Несколько секунд она сомневается, затем садится рядом. Я подзываю парня с попкорном и горячими хот-догами. Оплачиваю еду и кладу все ей на колени. Наклоняюсь и впервые за прошедший год целую ее в щеку. Меня тут же обволакивает ее запах, заставляя задохнуться от нахлынувших эмоций. «Зачем ты все это делаешь?» Наконец произносит она. «Потому что ничего не забыл», — говорю напротив ее губ. Она отодвигается от меня, берет хот-дог и откусывает. Это не могло быть легким заданием, только не с ней.